Runa Mannas. Куда стремится путник? Конечно же, к Маннас. Там человечности научат нас. Ступени вас энергией своей зарядила, но энергия пока еще сырая. А на ступень Маннас, взойдя, мы контролируем ее и подчиняем. Теперь мы действуем, исходя не только из потребности своей. Наша энергия взаимодействует с сообществом людей. Любой поступок или решение имеет следствие или продолжение. В басне про голубя рассказывается, как поступок не просто вызвал шок, а потрясенный человек дальше жить вообще не смог. Жила на дереве пара голубей. Однажды птицы лов голубку в сеть поймал. Вдруг буря началась, охотник к дереву приник и духу дерева со всей душой сказал: «Дай мне защиту, божество!» Голубка, пойманная в клетку, стала к голубю взывать: «Почти его, ему и холодно, и голодно, не надо ненависть к нему питать. Я поймана своими же делами, что прежде совершила я». И голубь, смело подойдя к убийце, сказал: «Привет, ты дома у себя? Нет у меня еды, есть лишь живущее в печали тело, но я согрею и накормлю тебя». И, радуясь в душе, разжег огонь, потом вошел в него решительно и смело. Охотник содрогнулся от сострадания, все в голове его перевернулось враз, и неприязнь к миру ощутив, он к смерти обратился в этот час. Голубку выпустил, потом увидел пламя лесного пожара и вступил в него. Он сжег свои грехи, отказался от мирских желаний. Душа его на небе, и ей легко. Что правильно в всей басне, что неправильно, это мы не обсуждаем, лишь подчеркнем: все, что мы делаем, след свой оставляет и в повседневной, и в мистической реальности поступки отпечатки оставляют, как бильярдные шары, один другой толкает. В Маннас есть одинаковая сгеба, это двух стихий, мужской и женской, единение. Но на Манас ступени сильнее гораздо к слиянию стремления. Маннас и Райдо тоже общее имеют. Так Райдо — ткань судьбы, что норны ткут, как водится. Это отдельные дорожки, которые с дорожкой нашей то сходятся, а то расходятся. Но тканью Райдо более или менее фиксированной считается. А ткань Манас живая и изменчивая. Узоры, как в калейдоскопе, все меняется. В узоре этом опосредованно все представляется. То есть одно зависит от другого и через другое раскрывается. Во времена создания рунических систем человек не мыслился без коллектива. Артель, дружина, воинство или род. Только в сообществе на выживание имел он перспективы. Никто бесповоротно и окончательно от остальных не отделен. Есть общее, большое, и мы частичка в нем. Отдельный человек общего опыта песчинка, но при этом уникальность составляет. Но уникальность невозможно выразить вне общения с другими. И уникальность это понимает. Руна Лагус. Лагус – вода. Вода не только умиротворение, сочувствие и интуицию обозначает. Вода есть море, а в море Йормунганд обитает. Там в море приливы и отливы, коварные подводные течения, предательские отмели и рифы, бурунов пенное кипенье. И мореплавателям многим последним приютом стала эта сила неуемная, поэтому вода бывает и светлая, и темная. Мы все наполнены лагус. Аспектами воды обладаем в полной мере. Как во Вселенной воды циркулируют, так и в нашем теле. Теперь посмотрим на себя со стороны, сквозь воду, как через стекло. Смотрите, наше лицо меняется, и постоянно разное оно. Вот светлое лицо, вот темным стало. Как будто тучка набежала. Нам светлое лицо гораздо больше нравится. Да, вот этот светлый точно я. А темное с большой неохотой воспринимается. Да не похож он вовсе на меня. Вспомним, как обезьяна зеркало достала и в нем впервые свою морду увидала. Кривлялась. В отражении собственном всех кумушек перебирала. Себя же с этой образиной в зеркале никак не обобщала. Когда же истину открыли и сказали прямо, она вину на зеркало свалила. Сама же обезьяна без изъяна. Трудно признать, да, это я. Нет, зеркало не искажает, это факт. Возможно ли этот корень отрубить и как? А если он живуч, пока не истребим? Надо стараться этим управлять, почаще во внутреннее зеркало смотреть. Это поможет в руках себя держать. Сначала разглядеть, узнать, затем как неотъемлемую часть себя принять. Странник уже через собственную смерть прошел и понимание и мудрость приобрел. Теперь сумеет рассмотреть своих корней клубок, куда каждый из них растет и где питание берет. Ведь каждый корень нашу личность насыщает, и эта пища поведение определяет. Был оборотень. Знал хорошо свою природу, но не мог свою природу изменить. Он в зверя превращался в полнолуние и мог убить. Когда луна его не будоражила, звериная природа отступала. Он в норму приходил, а светлое его лицо насилие не признавало. И преданный слуга так просьбу господина выполнял. На срок опасный хозяина в каменном подвале запирал. Этот пример показывает, как трудно своим темным управлять и как необходимо. Поток воды может прорвать плотину. Когда себя поймешь, поделишься с другим, и это может пригодится им. Вода, как и земля, источником достатка и плодородия является. Влагус стихии водной все бессознательное, вся тайна жизни и смерти отражается. Влагус, как и сама текучая проточная вода, показывает, что природа бытия тоже меняется всегда. Мы постоянно совершаем жизненные движения и преображения. Это благодаря Лагус. Она посредник этих изменений. Влагус – закон единства противоположностей, то есть противоречия. Так человек не может без воды. Вода жизнеспособность человеку обеспечивает. Но постоянно, как рыба, человек не может жить в воде. Он существует лишь коротенькое время в водной среде. Мы, люди, много рассуждаем. Лагус нас учит жить себе всецело доверяя. Закрой глаза и окунись в лагузовский поток. Нам интуиции как раз не достает. Руна Ингус. Руна Ингус связана с Фрейром в его различных ипостасях Ингви, Фрейр, Фроди. Фрейру подвластны дожди и солнце, а значит плодородие. Когда-то в странах северных он был правителем. В те годы там повсюду мир царил, и урожай был поразительный. Ингус имеет форму поля, а земледелие имело огромное значение. Это контакт с землей, взращивание животных и растений, то есть жизнеобеспечение. Мир современные люди по-своему переделали собственными руками, и, возомнив себя создателями, люди все реже общаются с богами. Но графика Ингус не только поле, это равновесие, вот истинное ее значение. Это четыре стихии, а в центре человек, их гармоническое взаимоотношение. Мы генетически с богами связаны. Ступень Ингус дает нам понимание. Все создано богами, без них нет ни одной пылинки в мироздании. Жил в древности народ, он от божественного оторвавшись, ожесточился, и против бога тот народ вооружился. А бунтари уж тут как тут, стали народ тот подстрекать. Надо на гору высокую всем встать и весь Олимп камнями заметать. Тут боги к Зевсу. Одни советуют смутьянов проучить. Другие говорят, не худо бы было чудо им явить. Потоп или же с тряской гром. Зевс отвечает, подождем. Коли бессмертных люди не боятся, они от дел своих казнятся. Вот в небесах взметнулась тьма камней и груда стрел. Но до Олимпа далеко, а бунтарей же был таков удел. На собственные их головы обрушились те стрелы громовые враз. И наступил погибельный их час. Через Ингус мы восстанавливаем связи. Ингус на землю человека опускает и обновленным свое тело возвращает. Руной Лагус был подготовлен брак неба и земли Лагус своим крючком их притянула и сцепила. В Ингус две руны Гебо. В этом понятии, что брак священный, сила Ингус осуществила. В Ингус две руны Кано. Кано – огонь, энергия живая. Это символизирует, что Бог Небесный богиню Землю оплодотворяет. Вот на ступень Ингус мы поднимаемся, сейчас мы плодородием на будущее запасаемся. Нам нравится счастливым, гармоничным быть, и это состояние надо закрепить. Руна Аттал. Вот шли и шли, катал, к своей ограде мы подходим и понимаем радостно, что только здесь, в своей среде, мы вновь себя находим. Здесь все надежно, но намертво не прикрепляйся, тылы имея, все же свободным оставайся. Идея собственной ограды всего лишь символ здесь. Символ того, что каждый должен центр собственный обресть. Этот духовный центр – смысл нашей жизни и опора. Иначе зря ходили мы за моря, за горы. Но и без странствий, без скитаний истинное значение дома не открывается. И каждый знает только сам, что под его священным местом подразумевается. Аттал – ограда, естественная среда обитания. В своей ограде есть все условия для выживания. Где родился, там и пригодился, без корня и полынь не растет. Как-то отшельник от сокола мышку спас, освободил и силой святости своей ту мышку в девочку он превратил. Пришла замужество пора, а девушка, ну, до того прекрасна, что к ней посваталось солнышко красное. Но девушка его отвергла. Он по своей природе очень жгуч. Потом отвергла облако. Оно холодное и хмурое. Нет, не люблю я туч. Ей ветер тоже не по нраву. Ах, он такой непостоянный. Пришел утес. Он мужественный, но слишком твердый, и мне он нежеланный. Тут взгляд ее туда упал, где маленький мышонок пробегал. Он суетился и норку сухой травой укрывал. Девушка пришла в восторг. Ах, как мышонок этот мил! И как уютна его норка! Отец, хочу, чтобы меня ты в мышку превратил. Я пойду замуж только за него. Пришлось отшельнику так и поступить. Он понял, что свою природу невозможно изменить. Аттал есть также унаследованная власть и дело, переданное по наследству. Традиции семейные, уклад – все это объединяет и воспитывает с детства. Орел сказал пчеле: «Вас тысячи, что так усердно лепят сот! Да кто же после разберет, где чья работа? Неужто же тебе безвестной умереть охота?» Пчела в ответ: «Я не ищу отличия своей работы, но утешаюсь тем, на наши глядя соты, что в них и моего хоть капля меда есть, и в этом честь». Аттал – это оберегаемая свобода, Там, где свобода нарушается, там человек, как узник, и ограда в клетку превращается. Аттал — руна духовного наследия, и качества семейные нам могут предки передать. Такой же волевой, как дед. Сентиментальный и чувствительный, но вылитая мать. Аттал — развилка. Здесь мы отпускаем то, что уйти должно, а все полезное в качестве наследства должно быть бережно сохранено. Руна Дагас. Огромная удача получена, Дагас. Мы в свете дня купаемся сейчас. Благословение неба с нами. Все удачно, только вперед. И это однозначно. Заканчивая первый ад, нас Вуньо в славе земной купала. В конце второго ада Соулу лучами солнечными омывала. Дагас две эти области воедино сводит, а на силу Соулу свет как бы на землю нам приводит. Дагас, как солнечный восход, от сна мы пробудились и себя не узнаем. Сейчас мы возродились в мире ином или в качестве ином. Дагас напоминает Геба, в ней равновесие стихий и равновесие мужского и женского начала. Но для Дагас этого мало. В Дагас и дополнительные связи возникают. Она небесный мир с царством природы соединяет. Дагас, как и Ингус, символизирует гармонию с миром окружающим, что безусловно, но это высший шаг. В Дагас гармония не только с миром материальным, но и с духовным. Необходимо осознать по всем кардинальным точкам равновесие во всей Вселенной. Дагас соединяет все точки и вносит равновесие в нашу жизнь повседневную. Здесь равновесие противоположностей не в снятии одно другим, а в гармоничном дополнении, став единым целым с ними. Они взаимодействуют, смешиваются и сливаются, но все же каждая из них отдельным само по себе является. Как в оперете песни, танцы, музыка и диалоги все вместе составляет оперету. Они переплетаются в один сюжет, но каждый вполне самостоятельный при этом. Хлопушка выстрелила и вылетает конфетти. Все вместе они символ карнавала, а по отдельности цветной бумажный кружочек малый. Примеров много, когда Дагас все трансформирует, преображает. Сила Дагас сдвигает, прорывает, просветляет. А вот еще для нас примеры проявления Дагас. Три дня Иван со змеем бьется на Калиновом мосту. Уж силы нет, и смерть грозит ему. И тут случилось чудо, и силушка вливается, словно ниоткуда. По пояс вогнал Ивана змей. Собрал Иван тут силы, взмахнул дубинкою своей и сшиб девять голов. Тут дрогнула сыра земля, и всколебалась вода, орлы попадали с дубов. Иван тут изловчился вновь, сначала палец огненный, а после головы все остальные снес. Вот так и отстоял Калинов мост. Преображающая сила догас гадкого утенка в лебедя прекрасного однажды превратила и в лебединой стае в небо устремила. Так Илья Муромец судьбою был назначен стать защитником, богатырем. Но 30 лет и плюс еще 3 года расслабленным лежал на печке он. Прохожий старец говорит: «А ну-ка встань, Ванюша, поднимись, за дело богатырское берись». Илья уж не калекой, богатырем встает, и на защиту земли русской он идет. Распространенное явление. У человека на его творчество легла густая тень. Но вот пришла догас, и тень разогнала, и в творчестве восстановился ясный день. И зазвучала музыка в сознании композитора в это мгновенье, а у художника картина долгожданная всплыла в воображении. И говорят, что Менделеев знаменитую свою таблицу увидал во сне. Он так был в это погружен, что притянул догас, хотя и неосознанно вполне. Под руною догас человек в себе уверен, как творческая личность раскрепощен всегда. Он счастлив от самореализации, и в его действиях гармония и красота. Пустая руна. Верт руна не женская и не мужская, она пустая. Увидеть, что за пустотой, это уменье разговаривать с судьбой. Не надо разум свой опустошить, чтоб в пустоте могла картинка всплыть.